шкафу. История третья. Глава первая. В 9 часу утра, не выпив кофе и не позавтракав, Валентина Ивановна Примакова вышла из затхлого сумрака подъезда на невысокое крыльцо приземистой кирпичной пятиэтажки. Всегда осторожная, она спускалась боязливо, будто недавно подвернула ногу. Цеплялась за расшатанный поручень, который, стоило на него опереться, ржаво скрежетал. Ступала меж узких полозьев металлического пандуса, напоминавшего забытые лыжи. Сползла, плюхнула сумку на облупившуюся синюю лавку, зябко поежилась, застегнула верхнюю пуговицу на легкой в бисерных цветах кофточке, задрала голову и тяжело вздохнула. Наступил первый бессолнечный день после 2 удивительно жарких недель запоздалого бабьего лета. Мглистое воскресное утро казалось выцветшим и блеклым, как старый фотоснимок. Глядя на крупных ворон, устало круживших по низкому небу, Валентина Ивановна как бы пыталась уяснить эту резкую перемену. Еще вчера мелкие желтые листья на стройных березах весело играли под жгучим солнцем, шелковые нити паутины невесомо струились по ветру, а сегодня небо мутное, как деревенский самогон. Туманит голову, тяжело давит на виски. Ну и потускнело, конечно, как по заказу, когда она впервые за всю сознательную жизнь отправилась в церковь. Вышла из дома, но не двигалась с места, и будто охваченная сонным параличом, глядела на клумбу с неожиданно яркими, точно искусственными астрами. На красные «Жигули» соседа с 5-го этажа, много лет стоявшие на приколе. Под дворниками на лобовом стекле комья прошлогодних и позапрошлогодних свинцовых листьев. Валентина Ивановна терзалась много недель. Уже совсем соберется в храм, но все находит какие-то отговорки, серьезные домашние дела. А причиной всему любимый сыночек — Антоша. Когда-то ангелок с золотистыми завитками мягких детских кудрей. А теперь 20-летний матерщинник, обритый по-армейски и считающий родную мать абсолютно пустым местом. Валентина Ивановна так и не поняла, как нежный птенчик превратился в чужого равнодушного мужика, аутичного постояльца дальней комнаты в проходной двушке, на полном пансионе, с прислугой. Ведь Антоша точно был ее сыном. Она помнила страшные 20-часовые роды. Приоткрытое окно палаты, стылый мартовский воздух, протяжные гудки машин, застрявших в пробке на Большой Академической, окаменевший живот в лиловатых пятнах растяжек, 2 медсестер, Машу и Дашу, чьи расплывшиеся, галлюцинаторные лица к концу первых суток свободно перетекали друг в друга, голодное истощение, бессилие и, наконец, тяжелый сверток, исходящий ревом на ее груди. На другой день нагрянула крепкая акушерка, засучила рукава и, обнажив наливные предплечья, напоминавшие 2 батона докторской колбасы, показала, как правильно прикладывать ребенка к груди. Как только Антоша блаженно припал к распухшему соску, в палату, пригнув голову, вошел пепельно-седой гигант, профессор в мешковатом халате. Оказавшись у койки в 2 исполинских шага, профессор строго глянул на акушерку, вытянувшуюся по струнке. Потом внимательно осмотрел ребенка, спросил оробевшую Валентину Ивановну о самочувствии, выслушал ее, удовлетворенно сощурил блеклые глаза, кивнул где-то под потолком, почесал пышную старообрядческую бороду и произнес странную, совершенно ненаучную фразу. «Вышел без Кесарева, будет самостоятельным». Муж Володя приехал на выписку нарядный. Высокий зачес каштановых волос, двубортный костюм в тонкую полоску, бежевый в тон пиджака галстук со съехавшим узлом, а в подарок нежный кремовый букет кустовых роз. Поцеловал жену в пробор и заботливо принял кулек, обвязанный 2 голубыми лентами с пышными бантами. «В этом коконе из пеленок и одеял? Ну точно куколка бабочки!» «Только вид не определить», — сказал Володя, улыбаясь. Валентина Ивановна мягко кивнула в ответ и вдруг с трепетом поняла. Это взаправду. Муж держит на руках их новорожденного сына. Почувствовала. В Все ее предки — большелобые липецкие колхозники, плосколицые уральские крестьяне, древние русы и даже лохматые неандертальцы — жили лишь для того, чтобы она соединилась с Володей, стала матерью и ровно в эту секунду стояла на крыльце родильного дома на западе Москвы. Устроившись на заднем сиденье лупоглазого запорожца, тихо посмеиваясь, Валентина Ивановна рассказала, что из окна палаты был виден деревянный храм с куполами, напоминавшими свернувшихся клубком панголинов. «Один в один из твоей книжки, Володь!» — шептала Валентина Ивановна, поправляя пеленку, накрывшую лицо сопящего сына. Они неслись по широкому, блестящему, будто алюминиевый лист, шоссе. Когда Володя оборачивался и нежно кивал жене, его темно-синие глаза загорались на свету и казались то ли стеклянными, то ли ледяными. На светофоре возле дома Валентина Ивановна заметила бородатого старика, тащившегося по обочине. И вдруг вспомнила слова чудаковатого гиганта, приходившего проведать их с Антошей. «Представляешь, какой бред! Скажи, Володь!» «Ну скажи, такого быть не может! Ты ж ведущий научный сотрудник биофака!» «Посмотрим, каким вырастет», — отвечал муж, заворачивая к их пятиэтажке. Но профессор оказался прав. В 3 года Антоша часами катался с ледяных горок. Умело правил насквозь промокшим куском картона, который, нежно картавя и коверкая окончания, называл «ковром-самолетом». Продрогшая до костей мать пыталась увести упрямого гуляку домой, но не могла устоять перед умоляющим взглядом грустных, пощенячьи увлажнявшихся глаз, соглашалась на очередные 15 минут и лишь беспомощно пыталась согреться. Оттягивала резинку перчатки, дула внутрь, шевелила закоченевшими уже совсем чужими пальцами. Но когда она видела сына, карабкающегося на горку по свежему снегу, прозрачную капельку под вздернутым носиком, симметричные пятна румянца на круглых, точно у неваляшки щеках, съехавшую на бок шапку, кудряшку, прилипшую ко взмокшему лбу, то сердце замирало. Потом набиралось сил, раскатывалось, и колючий холод казался ничтожным пустяком. Валентина Ивановна ощущала, что физически связана с Антошей. Казалось, тонкая золотая нить тянется от макушки сына к теплому шару из света и меда в ее животе. Солнечная нить позволяла осязать Антошиными ручками, шарить в прелой листве, сжимать скользкие каштаны, холодящие ладонь, настойчиво разминать ребристый пластилин, раскатывать по столу липкие колбаски. Валентина Ивановна видела его глазками, следила, как паровозик из Ромашково, приплясывая, тянет поющие вагончики вдоль голубых нив и берез. Наблюдала за рыжей белкой, подбирающей зеленый желудь в тихой дубовой роще на окраине парка. Иногда чудилось, что даже память у них одна. Воспоминания тех лет вспышками точно детские. Ночами, когда Антоша засыпал, Валентина Ивановна подолгу сидела в изножье раскладного дивана, перебирала нежные детские пальчики, маленькие и круглые, будто горошины. Хотела проникнуть в его сон, узнать, как он там. Улыбнувшись, вспоминала прошлое лето. Дача, тенистая беседка, увитая лимонником, ледяной квас. Но все равно жарко. Земля сохнет, хоть поливают 2 раза в день. Володя зажимает пальцем шланг, вода прыскает веером, и в ней сквозит радуга. Вдруг крик с крыльца. «Антоша!» Выбежал в одних трусиках, прижимает к груди игрушку, лохматую длинноногую обезьяну, и горланит. «Мамин шин! Мамин шин!» Только к вечеру догадались, что это значит «мамин сын». Володя тогда расстроился. Долго молчал, курил, сбивал пепел грязным пальцем. «Ты чего, родной? Разве можно на такое обижаться?» Под утро Антоша прокрадывался в родительскую спальню. Перебирался через узкий подлокотник старого истрепанного дивана, нырял под одеяло, расталкивал родителей и, пригревшись, засыпал. Иногда Антоша обнимал мать. Детская его рука казалась тяжелой, мужской. Спросонья казалось. Это Володя. И Валентина Ивановна удивлялась, когда, перевернувшись на другой бок, обнаруживала в кровати только похрапывающего сына. Муж тем временем уходил в детскую. Волосатые ноги свисали с кроватки, как в плацкартном вагоне. Потом шутил, разводя кофе в любимой красной чашке. «Вот малой! Переложил отца на прокрустово ложе! Хоть лапы отрубай!» И, помолчав, грустно добавлял. «Но оставаться в Аль невозможно. Легается, как бешеный жеребенок. Нет, даже как конь!» Валентина Ивановна не понимала мужа. Казалось, Володя наговаривает. В прищуре его глаз сквозило что-то лживое. Напускная печальная гримаса попросту раздражала. Нашелся Пьеро. Но любое мужнино недовольство Валентина Ивановна строго поучительски цикала. Обычно спорили на кухне. Становилось душно. Зеленый эмалированный чайник плевался, выкипая на газовой конфорке. «Володь, не надо ревновать к ребенку. Ты взрослый мужик, потерпи!» «Алюш, пойми, это ненормально!» — ныл Володя. Валентина Ивановна чувствовала, как едкая бурлящая злоба вскипает белой пеной. Перетекает через край, будто сбежавшее молоко. Отхлебывала приторного чаю, обязательно обжигала язык, чертыхалась и по десятому разу объясняла, насколько глупо ревновать к трехлетке. Она не видела ничего странного в том, что ребенок на весь вечер занимал красное просиженное кресло под торшером. Володина место для подготовки к лекциям. Муж хмурился, неохотно садился на пол. За столом в углу не хватало света. Скрючившись, читал распечатки английских статей. Шуршал страницами массивного словаря. Записывал что-то в общую тетрадь с зеленоватой обложкой, словно сделанной из куска брезента. Володя никогда не спорил с сыном. А уж тем более не ругался и не отвешивал звонких затрещин, какими в детстве гонял Валентину Ивановну и ее отец. Казалось, ребенок представлялся ему чем-то лабораторным. Мицелием, раскинувшимся по чашке Петри. Или хилым ростком с бледненьким тонким стеблем. «Тронешь — и сломается». По выходным Володя заваривал кружку душистого травяного сбора, включал видеокассету и устраивался на диване. Валентина Ивановна гасила верхний свет, садилась рядом, прижималась к мужу. На черном экране колыхалась серебристая рябь. Накатывала напряженная музыка, знакомый гнусавый голос долго перечислял имена актеров, объемная надпись «The Terminator», блеснув, уплывала вглубь кадра. Антоша, часто игравший рядом, подходил к отцу, тыкал пальцем в его фаянсовую чашку, напоминавшую небольшой цветочный горшок, и строго говорил: «Отдай!» Не в силах сразу осмыслить услышанное, Володя потирал подбородок, изумленно глядел на сына, потом на жену. Тем временем голый Шварценеггер требовал одежду у трех размалеванных панков. Антоша вторил терминатору. Валентина Ивановна прервала напряженное молчание. «Володь, ну что, тебе сложно? Он ребенок!» В бледном отсвете телевизора рассерженный Володя виделся то ли вампиром, то ли монстром Франкенштейна. Схватит и разорвет. Валентина Ивановна примирительно гладила мужа по костлявому плечу. Он ставил кружку на лакированный деревянный подлокотник, надолго уходил в ванную. В двушке, сжавшейся до нескольких квадратных метров, слышался шум воды, бурление сливного бачка и глухое раздраженное ворчание. Скоро Володя лишился привычного места за кухонным столом и теперь был вынужден поворачиваться, чтобы переключить канал телевизора, бубнящего в углу подоконника. По ночам Антоша приходил все раньше. По-хозяйски плюхался между родителями, широко раскидывал руки, ворочался, конючил и, в конце концов, вытеснял чутко спящего отца в соседнюю комнату. Валентина Ивановна уговаривала его вернуться к себе в кровать. Но Антоша только хныкал. Через несколько месяцев, в субботу, промозглым мартовским днем, когда холодное солнце безуспешно плавило серые сугробы, Примаковы собрались в Калининский парк. Давно обещали Антоше лошадок. И вот, наконец, выдались свободные выходные. После завтрака Володя отправился прогревать машину. Валентина Ивановна осталась с Антошей, который в последнее время одевался без помощи взрослых. Брал у матери вещи и улепетывал в свою комнату, где упорно возился с колготками, водолазкой и дутыми гуляльными штанами. В этот раз он вышел через 15 минут. Водолазка наизнанку, толстыми нитяными швами наружу, штаны задом наперед. «Нет уж, дорогой», — подумала Валентина Ивановна и попыталась схватить сына за воротник. Началась погоня. После нескольких кругов по комнате раскрасневшийся Антоша споткнулся о штанину и повалился на пол. Битва была проиграна. Валентина Ивановна злилась, пыхтела и внезапно поймала себя на том, что натянула колючие колготки сыну до груди. Заведенная машина стояла напротив подъезда. Выхлопная труба мелко подрагивала, чадила, а Володя курил, присев на багажник. Антоша вырвал руку, рванул с крыльца, закричал: «Папа! Папа!» Володя посмотрел удивленно, еще так странно поднял брови, будто впервые понял, что это его семья, и испугался. Валентине Ивановне вдруг стало зябко. То ли от весенней прохлады, то ли от странного тревожного предчувствия. В парке Володя посадил Антошу на усталого пони. Заплатил грузной, угреватой девушке в ярко-красном комбинезоне. Та поправила стеганую подкладку, торчащую из-под седла, велела ездоку приготовиться, взяла лошадку под уздцы и медленно повела вокруг большого пруда. Володя отвернулся, снял кожаную авиационную ушанку, распахнул громоздкий пуховик. На секунду показалось, он напряженно думает. Бледное сосредоточенное лицо застыло, точно посмертная маска. Две точки, красная и коричневая, ритмично двигались по дальнему теневому берегу пруда. Серая Антошина курточка сливалась с грязным снегом, стволами берез и мелькнула лишь на повороте, когда пони вышел на солнце. «Интересно, у Антоши ручки не замерзли держаться?» — взволнованно спросила Валентина Ивановна, сняла варежки и принялась растирать ладони, будто тепло могло передаться сыну. «Долго им?» — тихо спросил Володя. «Да вот же!» — ответила Валентина Ивановна, махнув в сторону густого изумрудного ельника на левом берегу пруда. «Подходит!» Володя нервно кашлянул в кулак, потом вытер от чего-то взмокший лоб, процедил, хочет серьезно поговорить. Мелькнула лихорадочная мысль. «Неужели все?» Не зная, куда смотреть, Валентина Ивановна опустила глаза. Под ногами расползлась черная лужа, будто мазут расплескали. «Валюш, не могу больше. Ребенок, ответственность, отцовство, семья...» — монотонно перечислял Володя. «Не мое. Не приспособлен». Валентина Ивановна оцепенела. Ноги вросли в землю, губы склеились. Невдалеке за мужниной спиной показался грустный пони. Длинная, взъерошенная, как у подростка, челка, маленькие семенящие шажки. Чужой мужчина тем временем тряс ее за плечо, продолжал открывать рот, но звуков не было. Бледные, с раздувшимися ноздрями и клочковатой щетиной. И что ему надо? Донеслись приглушенные незнакомые слова. Алименты, развод. Потом звонкое губное тпру. Справа остановилась лошадка. Казалось, чтобы очнуться, надо посильнее тряхнуть головой. Но наваждение не исчезло. Смеющийся Антоша тянет к ней ручки. Значит, это по-настоящему. Вцепилась в комбинезон, стянула сына с пони и, сдержав стон, прошептала: «Пойдем». «Как же папа?» — пискнул Антоша. Дернул за рукав. «А он тебе на самом деле не папа». Пронзительный крик, доходящий до ультразвука. Казалось, сосульки полопаются. Хотелось, чтобы сын замолчал. Шикнуло, а он заорал еще сильнее. Сморщенная горбоносая старушка укоризненно качает головой. Так похоже на маму, что захотелось оправдаться за ревущего сына. Антоша упал на колени, проволокла несколько метров, а потом дала размашистый подзатыльник, кажется, впервые в жизни. Закричала. «Ну-ка заткнулся, гаденыш!» Антоша притих. А самое больно. Будто в сердце током ударило. «Ничего, сынок. Когда-нибудь ты поймешь. Не грусти, что мы остались вдвоем и нет больше папы. Справимся». Вместе с ноющей болью Валентина Ивановна чувствовала облегчение. Им с Антошей, наконец, станет спокойнее, проще. Так и случилось. Развод, а после 10 счастливых лет, полных нежности, терпения, самоотверженной любви. Как можно было ожидать, что Антоша сперва перестанет ее замечать, а потом решит бросить институт ради службы в армии? Армия. Страшное слово, грянувшее 2 недели назад, когда сын вернулся домой, обритый наголо, и объявил. Собирается уйти в ближайший осенний призыв. Представлялся серый плац. Антоша в ряду бритоголовых мальчишек, равняющихся на флаг. Белый, синий, красный. Бледная кожа, синяки и кровавые следы от пуль. Было понятно. Служба закончится цинковым гробом в холодном морге. Или сына изувечит лютая, беспощадная дедовщина. В тот вечер Валентина Ивановна плакала, а Антоша твердил, что у него нет другого выбора, и что ему пора перестать быть сосунком и, наконец, оказаться среди настоящих мужчин. Глава 2. Вот и сейчас страх за сына отрезвил, привел в чувство, заставил взглянуть на часы, схватить сумку, поспешить в храм. Каблуки гулко стучали по асфальтовой дорожке. Надо было идти раньше. Еще в июне, когда Антоша заявил, что клал он болт на летнюю сессию и начал целыми днями гонять на новеньком, не пойми откуда взявшемся, мотоцикле. Казалось бы, проще простого. Прийти на исповедь, прильнуть к мясистой руке батюшки, выплеснуть накопившееся, потом попросить совета, помощи. Так Валентина Ивановна промаялась все лето. Заглядывалась на церкви, смотрела, как раскаленные золотые маковки мерцают в жарком мареве. Иногда казалось, это Бог общается с ней азбукой Морзе. Подает сигнал «Иди». Но она медлила. Откладывала, надеялась, пронесет. А теперь низкое мутно-серое небо напоминало. Он видит все. Наблюдает за миром, как мальчишка за муравейником. И, конечно, заметил малодушие, которое она прятала. Так, хватит. А то получается не бог, а какой-то районный мент. Улыбнулась внезапной мысли, расправила плечи, одернула задравшийся рукав, скрытно, будто случайно пощупала быстрый, по птичьи трепещущий пульс и, натужно улыбнувшись, отправилась дальше. Идти было близко, до конца улицы. Казалось, небольшой, персикового цвета храм с колокольней, похожий на восклицательный знак, стоит в конце странного предложения, в точности описывающего этапы жизни Валентины Ивановны. Бухнула тяжелой дверью и вдруг почувствовала себя двоечницей. Хмурые укоризненные взгляды с потрескавшихся икон, густой голос диакона вибрирует под сводом, а две прихожанки, бабульки в блеклых платках, обернулись и недовольно качают головами. И тут в сумке запиликал мобильник. Жидкобородый служка строго глянул, погрозил пальцем. Валентина Ивановна засуетилась, дернула молнию, взворошила глубокое нутро, кошелек, паспорт, изорванные билетики. А телефон все не нашарит. Дребезжит непонятно где. Встряхнула сумку, как мешок с бочонками для лото. И, наконец, выловила трубку. Достала и обмерла. Антоша. Всегда пишет, а сейчас вдруг набрал. От удивления автоматически приняла звонок. «Алло, сыночек?» Впереди зашикали. «Мать! Скинь 30-ку на Сбер, срочно!» «Антоша? Да откуда? Это ведь нам на целый месяц!» Кто-то схватил Валентину Ивановну за рукав. Самсунг гулко хлопнулся на пол. Хорошо не экраном вниз. «Грех-то какой! В храме шуметь!» — громко прошептала сутулая старушка с лицом, похожим на сухофрукт. Опомнившись, Валентина Ивановна хотела извиниться, но вместо этого начала часто креститься и мелко кланяться золоченым образам, сутулой старушке, отрешенным певчим, тянувшим вслед за дьяком что-то плаксивое, жалостное. Через секунду мобильник снова ожил. Вибрирует, ползет по полу, как таракан. Бросилась на колени, схватила трубку и вырубила, со всех сил вдавив боковую кнопку. Валентина Ивановна старалась вслушиваться в распевное моление, следить за мерными взмахами кадила, но не могла отвлечься от мыслей о сыне. На что ему эти 30 тысяч? Неужели Антоша влез в долги? Начали причащать. Люди выстраивались в очередь, складывали руки на груди, смиренно подходили к кудрявому священнику, который зачерпывал что-то из маленькой серебряной чаши и закладывал ложкой в открытые рты точно лекарство. Валентина Ивановна оказалась последней. Жидкобородый служка, стоявший рядом, громким шепотом спросил, исповедовалась ли раба Божья. Валентина Ивановна помотала головой. «А можно сейчас? Исповедуются у нас до литургии. Раньше надо приходить», — назидательно проговорил служка. «И по телефону не разговаривать в храме. Это, между прочим, грех». Молодой светлоглазый священник спокойно наблюдал за ними, а потом вдруг мягко произнес. «Павел, человек к Богу тянется, а ты ворчишь». Служка промолчал, видно, не решившись спорить. «Подождите вон у окошка. Я сейчас». Священник склонил голову, подхватил кубок и отошел за иконостас. Чем-то похож на Антошу. То ли нежной полуулыбкой, то ли ясными, будто хрустальными глазами. Свечные фитильки еле слышно потрескивали, по огаркам на золотые подсвечники стекали крупные медовые капли воска. За окном прошли гуськом прихожанки. Сняли платки. Все как одна седые. Молодой священник вернулся. «Вы, значит, исповедоваться хотели? Меня, кстати, отец Алексий зовут. Настоятель». Валентина Ивановна переглотнула. Показалось, ее будут экзаменовать. «Какие же грехи привели вас сегодня сюда?» «Грешна», — с тяжелым вздохом произнесла Валентина Ивановна. «Грешна, что сынок мой Антоша погибает, а я не понимаю, как спасти. Не слушает, не замечает даже. Недавно заявил, уходит в армию. Его ж там убьют». Священник посерьезнел, выслушал, нахмурив брови, а потом сказал, почти не раздумывая. «А вы откройтесь сыну. Приготовьте что-нибудь. Что он любит больше всего?» «Пирожки с вишней». «Отлично. Испеките. Потом налейте чаю, усадите на кухне и расскажите, как душа просит. Он вас послушает, вот увидите. Нет ничего сильнее честности и материнской любви. Поняли?» Валентина Ивановна кивала, утирая слезы. Чмокнула протянутую руку, совсем еще мальчишескую, без перстней. За спиной священника икона. Кудрявый юноша с прямым взглядом, в руках золотая ложка и сундучок. Один в один отец Алексий. Значит, она справится? Добьется, чтобы Антоша выслушал? И все наладится? «Как управитесь? Приходите к исповеди пораньше», — проговорил на прощанье отец Алексий. «Перед этим помолитесь. Не курите и не пейте спиртного. Помните, Господь любит всех своих чад». Как только Валентина Ивановна вышла из храма, позвонила сыну. Абонент временно недоступен. «Господи, лишь бы ничего серьезного. Еще раз? Все то же. Может, отключил телефон и дальше спать? Раньше часа дня почти не встает. Небо совсем затянуло. Облака рыхлые, тяжелые. А еще вчера были точно сахарная вата. Антоша ее очень любил в детстве. Постоянно просил. Дулся, если Валентина Ивановна отказывалась покупать. Вдруг подумалось. Память — особый аппарат, вроде кинопроектора. И везде Антоша. Вот, например, их тихий двор. Среди кривых палок отцветших роз белеют крашеные покрышки, наполовину вкопанные в землю. Точь в точь позвонки динозавра. Так говорил Антоша, когда прыгал по ним ребенком. «Ах, сыночек, и на что тебе эти деньги?»